Коля, Сутеев, то есть Бельмастый, Женька и так далее. По каждому из соавторов материал был собран достаточный, и оставались лишь проживающие в Минске Невельская и Невельская. Эту супружескую пару я не знал, но я мог заодно навестить их, когда поеду к Алевтиновой. Навестить и расспросить для полноты картины. «Ты нервничаешь?» — говорила Аня, собирая мне чемоданчик. «Вот еще. А я вижу, что нервничаешь. Игорь, скажи, положить все 3 рубашки?» «Больше у меня не было. 3. Нужно ли?» «На 3 дня 3 рубашки. Я еду к одной старой даме. Дама может оказаться с запросами и не пустить оборванца дальше передней». Аня спросила. «Ты собираешься о ней писать?» Систематика, которой так рьяно учил нас Павел Леонидович Старохатов, привела меня накануне отъезда к застекленным кабинкам междугородных телефонов, возле которых, как правило, долго-долго сидишь и, как правило, вяло-вяло рисуешь на бланках завитушки, чертиков и девиц, и вдруг замечаешь, что прочернилил насквозь палец, потому что тутошняя ручка течет из трещин, и в эту самую минуту раздается долгожданное «Минск, 8-я кабина». И после паузы, когда ты уже зашагал, а сидящие люди ощупывают тебя глазами, соображают, что вот, оказывается, какие живут в Минске, раздается снова «Минск, 8-я кабина». Сказать точнее, систематика привела меня к желанию познакомиться лично с Невельским и Невельской, потому что Старохатов работал с ними, а обобрал он их или нет, известно не было. Это был последний островок, о котором я ничего не знал. И как же можно было проплыть мимо? Тем более, что на подступах к Невельским мне как бы повезло. Мне не пришлось искать человека, который был бы знакомым этой супружеской пары. Или знакомым знакомого этой пары. Все было проще. Я наткнулся в метро на своего приятеля Тючкова, спросил его просто так, наугад, и он тут же в восторге закричал: «Невельские? Володя и Вика? Знаю, конечно. Прекрасно знаю обоих. Правда? Ну, разумеется. Я еду в Минск и хотел бы с кем-нибудь столкнуться из сценаристов, пообщаться». «Вот и прекрасно. Прямо с вокзала поезжай к Володе и Вике. Тебе повезло, старик. Милейшие люди, старик». Он стал рассказывать, какие это люди и как это удобно остановиться прямо у них. Стеснять не хотелось бы. «Ну и напрасно, старик, они будут рады. Они с удовольствием поведут тебя на студию, с удовольствием познакомят с кем надо. Такие люди». Он почти уговорил меня. «Ты едешь толкать сценарий?» «Не совсем». «Неважно, старик, даже если ты едешь совсем без дела, зайди к Володе и Вике. Милейшие люди, старик». Попутно выяснил, что ему нужна оказия к Невельским. Это мне показалось удобным. Я был не против отвезти в Минск полмешка таранки или сборник итальянских сценариев, или что-то еще, в зависимости от желания этого Чучикова, который говорит «старик» столь же часто и столь же бессмысленно, как мой дед говорил «так твою мать». Я повез им именно итальянские сценарии. Новый большой сборник в новеньком супере. Но прежде чем мы вдвоем потащились в зал междугородных переговоров, вот тут-то он заказал «Минск». А я долго-долго сидел и вяло-вяло рисовал чертиков и завитушки, и красоток в профиль, пока не объявили «Минск, 8-я кабина». После этого мой приятель начал втаскивать меня в кабину, хотя ему... Он был пухленький толстячок, и одному там было не продохнуть. «Поговори с ними сам», — отнекивался я. Но он и слушать не хотел. Такой общительный. «Старик, как же можно? Я тебя сейчас же им представлю, старик». И вот я стоял в тесноте кабинки, дышал, чем пришлось, и ждал, когда он, всласть наговорившись, сунет мне на полминуты трубку, и я им скажу: «Да, я тот самый Игорь, о котором только что... Да, нагряну завтра с утра. Да, будем считать, что мы знакомы». И все это действительно случилось и было сказано, но далеко не сразу. «А? Кто? Что? Какой Чучиков?» Дело в том, что Невельская и Невельская не могли понять, кто им звонит. Они знать не знали моего приятеля или забыли. «Володя! Вика!» — орал в трубку мой приятель. «Неужели вы меня не помните? Мы же с вами как-то сидели вместе на просмотре». Но Володя и Вика не могли вспомнить ни просмотра,